Видите, без алиф лям. А у вас пришло лям яльбису. Сия в какой? В каком контексте? Отрицательно. Получается, если у вас приходит слово в неопределенном состоянии, в отрицательном контексте, охватывает все виды зульма, все виды зла. И поэтому сподвижники испугались, говорят, а кто из нас зла не делал? Потому что человек, Аллах так создал человека, как сказал Всевышний Пророк Саусам, Кулибану Адам Хатта, все люди ошибаются, все люди грешат. И поэтому сподвижники испугались. Факаля, ляйся ля вита згабуна илляй. Этот не то, о чем вы думаете. А зульму ширк. Зульм, несправедливость, здесь имеется в виду ширк под несправедливость. Алям тасма ухауля ля абди суалих, не слышали вы слова праведного раба, инна ширка ля зульму назым. Поистине ширк, многобожие, является великой несправедливостью. Фазульму гуна фимуради шейх аширк. То есть под несправедливостью здесь подразумевается в виду ширк. Фаякуну ма'наль ая бима юнасибу хазаль баб. И поэтому в этом аяте есть соответствие с тем, как назван этот раздел. Аллавина аману, те, которые уверовали, валям яльбису иманахум биширк, и не облекли свои веры в, не облекли свою веру в ширк. Уляйка лягум ль амн, им будет безопасность, вагум мухтадун, и они будут ведомыми. Фафаблю лави амана яни вахада лям яльбис иманахум биширк, лям яльбис таухидаху биширк, анна лягуль амну там, валихтидау там. То есть, достоинство того, кто уверовал, будучи единобожником, и не облег свою веру в ширк, не облег свой таухид в ширк, ему будет полная безопасность и полное ведение. То есть, полная безопасность, как сказали ученые Баракалуфикум, на этом свете, как сказал Шейх Тамими, и на том свете. Он как будет чувствовать безопасность на этом свете, так же будет чувствовать безопасность на том свете. Вагум мухтадун точно так же будет чувствовать, или будет ведом, как на этом свете, к истине, так же и на том свете, баракаллаху фикум, будет приведен к краю. Ваджху диляля, то есть лицо довода, анна каулиху аллядина аману валям яльбису иманахум биззулм, то, что слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, анна каулиху бизулм, то, что слово зулм, несправедливость, гуна накера фисият и лям яльбису, пришло в неопределенном состоянии в контексте лям яльбису, то есть в отрицательном контексте. Вагаза ядуллю аля умуми ануай зулм, и это указывает на все виды зульма. Вагаль умум, гуна ль умум махсус, а умум аллази юраду би хусус. Мы с вами брали, баракалуфикум, разбирая Арбаин Науи, или многие, кто разбирал с нами Арбаин Науи, и, может быть, даже говорили об этом в Саляс-Суль, то, что у нас умум бывает ам баки аля умумихи. То есть контекст общий и оставляется, остается в общем смысле. Второй вид ам махсус. То есть контекст общий и остается в своем общем смысле, но есть какое-то исключение из этого контекста. Третий, ам юраду би хусус. Контекст приходит, вид у него общий, но он далеко не общий. Здесь, под, несмотря на то, что у него вид общий, здесь подразумевается в виду конкретный вид чего-то. Сейчас приведем пример. Шейх говорит, гуна юраду алюмум аляви юраду би хусус, лянна накульна фима сабака ляна афин анифан ананакира фисияки нафиунаги тадуллю алялюмум. Шейх говорит, здесь подразумевается в виду тот общий контекст, под которым подразумевается конкретный контекст. Понимаете, да? Смотрите пример. Шейх говорит, мы до этого разбирали то, что если слово приходит в неопределенном состоянии, в отрицательном или запретном контексте, указывает на всеобщность. И мы, как сказали, иногда умум у нас бывает баки аля умумихи. То есть пришел умум, допустим, Аллах субхана сказал, инна Аллаха аля кулли шейин кадир. Аллах аля кульнич, куль это указывает на умум или нет, на всеобщность. Поистине Аллах над всякой вещью мощен. Есть исключение какое-нибудь или нет? Нет. Поэтому это ам бакай аля умуми. То есть общий контекст остается общим. Второй баракалу фикум таратан якуну ль умуму махсусан. Иногда контекст приходит общий, но есть какое-то исключение. Поэтому называется умум махсус. Как, допустим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если вы слышите слова муаззина, повторяйте за ним. Сказал или нет? Что мы отсюда понимаем, если муаззин говорит «Аллаху Акбар»? Мы говорим «Аллаху Акбар», так? «Аллаху Акбар», «Аллаху Акбар», «Аллаху Акбар», «Аллаху Акбар». «Ашхаду ан ля иляхва» — говорим «Ашхаду ан ля иляхва». «Ашхаду Мухаммад Расулла» — говорим «Хай аль-Салат». Мы говорим «Хай аль-Салат». Но пророк сам приказал же. Нет, мы говорим, что у нас есть контекст еще один, который что? Сделает эту муаззин махсусом, то есть вывел оттуда исключение, говорите, повторяйте за муаззином, понимаем все слова, кроме слова «Хай аль-Салат», «Хай аль-Салат», говорите «Ла хауля ва ля куватта илля биллях». То есть видели, да, пример «Ам» махсус. Третий вид «Баракаллаху фикум» — «Аммун юраду биги аль-Хусус». Это аят. То есть у вас пришло, как мы видим, это из тафсира пророка, салам, когда сподвижники, исходя из знаний своего арабского языка, а это самые знающие люди об арабском языке, так или не так, они же понимают, слушают, то есть «Аль-Лавина аману, валям ельбису иманахум бизулим, зулим накира», пришло в сияк нафи, нафи, указывает на все виды зульма, и поэтому они испугались. «Уляйка лягум ам», получается, нам не будет безопасности, «Уляйка ум мухтадун», и не будет нам прямого пути, испугались. И пророк салам сказал, что нет, здесь ам махсус, под зульмом здесь подразумевается в виду именно конкретно зульм, а это ширк. Точно так же те братья, которые разбирались с нами арбаин науи, когда мы разбирали хадис «Иннамаль аамалю биньят», поистине все дела по намерениям, мы сказали, что здесь тебе приходит «Иннама аль-Аамаль», «Аль-Аамаль» здесь «Ам». То есть пришел тебе контекст «Ам», общий контекст. Однако здесь «Амун махсус» подразумевается именно какие дела? Не все дела. Поистине, когда мы говорим «Поистине все дела по намерениям», то есть все дела по намерениям. То есть я хочу выпить стакан чая, мне надо делать намерение, иначе у меня не получится стакан чая выпить. Получается, пить чай выходит оттуда, так или не так? Мы отсюда подразумеваем, что это «Амун махсус», то есть здесь подразумеваются в виду конкретные дела, а это те дела, которые нуждаются в шариате, в нияте. Понятно, да? Ам, хас, разобрались? Поэтому шейх говорит, «Вагаза салис гуаллязи араду шейх рахима Аллаху Та'ля ваджалисти для лиминаль ая». И этот третий вид шейх Баракаллаху фикум хотел привести как лицо довода из этого аята. «Фаякуну зулюм гуна сахих накирату фисия пилям». То есть действительно, у тебя пришло слово «здулим», «несправедливость», в неопределенном состоянии, в отрицательном контексте, «тадулю аляль умум» и указывает на всеобщность, «Валякину умуму раду би хусус». Несмотря на всю всеобщность, здесь подразумевается в виду конкретность. Нечто конкретное. «Вагуа хусусу ахади анвай ширка». Это конкретно один из видов. «Ахаду анвай зульм». Конкретно один из видов зульма, несправедливости. «Вагуа ширка». Это ширк. «Фаясиру умум фи анвай ширк ля фи анвай зульм». И поэтому умум остается в видах ширка, но не в видах зульма. То есть имеется в виду, что в этом аяте подразумевается в виду ширк, как большой, так и маленький, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, а ширку зулм. Так или не так? Получается и большой, и маленький. А остальные грехи, то, что не являются ширком, выходят из этого контекста. «Ля мин анвай зулм, ма хуа мин джихати зулм иль абди нафсаху биль мааси». То есть тут не имеется в виду тот зулм или та несправедливость, который исходит со стороны раба, когда человек делает себе, сам себе зло, совершая грехи, потому что человек, который совершает грехи, он кому, во-первых, делает зло? Сам себе вредит, правильно же? То есть сколько ему вреда здесь, несмотря уже на то, что какой ему вред будет на том свете? Точно так же, когда раб делает, совершает какое-то зло в отношении кого-то другого, то есть такого же создания, как он, Бианвай таадия, то есть когда он переходит границы дозволенного в отношении того или иного создания. Уамин хума зульм мин джихати хаккилля. И также бывает третий вид зульма, а это несправедливость в отношении прав Всевышнего Аллаха субхана таля через совершение ширка ва лиязу билля. Фахаза гуаль мурад хаза бихаза лумум. И это третий и понимается в этом аяте, то есть под этим умумом, под этой всеобщностью, то есть здесь понимается именно конкретно ширк. Фаякуну умуман фи анвай ширк. Поэтому он остается общим контекстом, но видов ширка и не более. Ва бихаза яхсулю ваджху листидляль миналь ая. То есть отсюда мы видим, баракаллаху фикум, лицо довода из этого аята. Фаякуну маана аллязина аману ва лям яльбису иманахум. То есть те, которые уверовали и не облекли свою веру, яни таухидахум, то есть свой таухид, бинау мин анвай ширк, каким-то из видов ширка. Уляйка лягумуль амн, эти люди будут безопасности, или для них будет безопасность, вахум мухтадун, и они будут ведомы. Валь амн гуна гуаль амну там фид дунья. То есть ам под безопасностью подразумевается в виду полная безопасность на этом свете. вальмураду бихи амнуль кальб, то есть, во-первых, безопасность сердца, вадаму хазанахи, отсутствие печали, аля гайри ля заваджаль, если он что-то упустил из мирского, или если что-то с ним случилось из мирского, валихтидау там фидуня валь ахре, и также этот человек будет ведом как на том, как и на этом свете. Вакулля масара тамма нафсун фит таухид, а вот тут уже смотрите, очень важно, и всякий раз, как будет у тебя убавляться твой таухид или уменьшаться таухид, бихашиянь лабди бибады анвай зульма лязи гуа ширки, если раб будет совершать какие-то виды зульма, то есть несправедливости, которые являются ширком, то есть несправедливости и ширка, а ширк азвар, а у ширк хафи, будь то маленький ширк или скрытый ширк, васайр ширк и другие виды ширка, ванаху залик и тому подобное, фаязабу мингуль ам, валихтида бикадри залик. Исчезнет, то есть у человека начнет уменьшаться, что? Безопасность и уменьшаться, то есть он уже не будет ведом, стопроцентно ведом по прямому пути. Вагаза мин джихати тафсир зулим би аннаху ширк. Поэтому баракаллаху фикум. Сейчас зачитаем. Фаиза фассарта зулим би аннаху джамиин анвай зулим. А если же ты оставишь, то что в этом зульме, то есть ам аля умумихи, то есть этот общий контекст так и оставишь. Камазак разалика шейх ульслам тами, как об этом сказал шейх ульслам тами, фаиннаху якуну гунака мухабаля байналь амни валихтида. То это будет ставиться у тебя в противовес безопасности и прямому пути. Вабайна хусули зулим. Факулля мантафа зулим, то есть каждый раз, чем меньше ты делаешь зульма, как сказал шейх ульслам тами, будь это в отношении себя, будь это в отношении другого, будь это в отношении Аллаха субхана ва тааля, уджидаль амнулихта. Чем меньше, тем больше тебе будет безопасность и прямой путь. Вакулля макамуля таухид, то есть чем больше будет твой таухид, вантафатиль маасы, и оставишь ты или исчезнут грехи, азумаль амнулихта. Больше будет у тебя безопасность и прямой путь. Файзавада зулим, если же добавляется несправедливость, халляль амнулихта, то есть исчезнет у тебя безопасность и то, что тебя будет вести Аллах по прямому пути, бихазби зали. То есть, смотрите, аль-лядина аману, те, которые уверовали, в процентах скажем. То есть, аль-лядина аману, тот, кто уверовал на 100%. Валям яльбис иманаху, валям яльбису, аль-лядина аману, валям яльбису иманаху безуль. И не облекли свою веру в несправедливость никогда. То есть, на 100% ширка нет. Уляйка лягум ам, им 100% будет безопасность, уляйка гум муктадон. 100% Аллах поведет к прямому пути. Аллявина аману, те, которые уверовали, валям яльбису иманахум безулим, то есть они уверовали, но облекли свою, то есть они не облекли свою веру, или облекли свою веру каким-то видом зульма, маленьким ширком, и допустим, у них уже получается вера на 50% уменьшилась. Так или не так? То есть тот, кто уверовал, но облек свою веру несправедливостью, ширком, получается у него вера становится меньше, потому что он сафты, да, лисун джама, что иман, я виду ваянкус, вера у тебя барак луфик становится больше и становится меньше. Значит, человек язиду маскальбита, то есть становится больше через праведные дела, ваянкусу бельмаасия, и меньше становится из-за грехов. Получается, если у тебя иман 100%, когда будет? Когда 100% ты избегаешь зульма. Если ты совершил зульм, у тебя меньше становится иман. Не бывает такого, чтобы иман таким и остался. Это у мурджиитов только так бывает. Ахли сунна не так. Если ты совершил зульм, то есть на 50%, на 50% все становится меньше иман. И это отражается на что? На безопасность и на... То есть ты уже на 100% безопасности не будешь, ты уже только на 50%, а 50% у тебя будет что? Страх. Точно так же ты не будешь на 100% ведом по пути, на 50% будешь ведом по пути. 50%, то есть есть у тебя баракулфик вариант, что ты в любой момент можешь заблудиться. Так или так? Потому что Аллах тебя оставляет. Как говорим, а ты, да, лисун джама, когда мы говорим, тот, кого Аллах сбивает с прямого пути, что такое в русском языке? Как нам надо правильно понимать, сбивает? Сбивает, оставляет без помощи. А не так, что Аллах кого-то прямо сбивает. По словам сбивает, подразумевается в виду, как Ахли Сунна Джама сказали, Адаму Тауфик, Аллах оставляет раба без помощи. А если Аллах оставляет раба без помощи, он пропал. Потому что его со всех сторон начинает бить. Первый начинает бить кто? Шайтан. Вот представьте, вот человек, барак луфик, валилляхи масаляля, Аллах лучше, чем все эти примеры, вот. Человек баракулфик по полной безопасности. То есть его охраняет самый-самый сильный человек там. Или создание какое-то. И боятся к нему кто-то приблизиться. Это даже если это создание. Что сказать о Всевышнем Аллаху Субхану ва Тааля? О Создателе. А если Баракулуфик человек, его охраняет какой-то, например, чемпион, там не знаю, кто его телохранитель, если телохранитель скажет, а, берите его. И потом люди такие на него злые, раньше ему хотели что-нибудь сделать, из-за того, что боялся его телохранитель, не подходили к нему. А представьте, он его сказал, что хотите, то с ним сделать. А он до этого еще столько зла причинил людям. Они его просто-напросто скушают. Так или так? И поэтому, лилляхи масаляля, Аллах лучше, чем все эти примеры. Аллах, когда оставляет раба, первый враг шайтан. Представьте, спереди бьет шайтан. Справа второй враг, это твоя душа, как сказал Аллах спонтанно в суре Юсуф, именно нафса ля маратун бису. То есть душа не просто приказывает зло твоя, ля аммара. Аммара это что? Постоянно тебе приказывает что-то плохое. То есть здесь тебя бьет шайтан, здесь тебя бьет твоя душа. С этой стороны баракулуфикум шайтаны из джинов, то есть которые у тебя баракулуфикум, есть же шайтанов же много, начинают слуги шайтана тебя бить и тебе так далее, наущение тогда делать, а сзади тебя еще шайтаны из людей начинают бить. С четырех сторон, когда тебя бьют, разве ты сможешь устоять? Не сможешь, поэтому ты нуждаешься в чем? Защите Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Это и есть гидая. И поэтому человек, чем больше грехов, тем меньше веры, и отсюда меньше безопасности и меньше чего? Прямого пути. Палки, если мы еще больше сделаем, если зулим будет на 80%, иман останется на 20%. Правильно? Вера останется. Получается, у тебя безопасность только на 20% остается, и также гарантия, что ты идешь на прямом пути, только 20%, что ты не заблудился и так далее. Если на 10, на 5 и так далее, если мы говорим, что человек полный ширк делает, большой ширк, иман исчезает, отсюда получается безопасность исчезает, и прямой путь исчезает, человек становится вальезу билля кафиром. Есть претензии по этому вопросу или нет? Это мы сейчас говорим о чем? О таухиде. Теперь мы всегда говорим, баракулуфик, Аллах субхану тали казахстан, «Вама халякту джинна валь инса илля ли абудун». Аллах создал джиннов и людей для того, чтобы они ему поклонялись. А мы вчера разобрались, «Лювахидун», только одному ему поклонялись, были единобожниками. Дальше мы аяты сейчас разбираем и так далее. Аллах нас создал. И мы живем в какой-то среде, в каком-то обществе, то есть что-то вокруг нас творится. То есть мы всегда должны, баракулуфикум, смотреть, как мы раньше пример приводили на одном уроке, через очки единобожия. То есть вот ты, когда так смотришь на свет, у тебя все светло. Одел синие очки, все становится синим, так или так? Одел красные очки, все становится красным, желтый, все становится желтым. Одень себе очки единобожия, призма единобожия. Или по-другому можно сказать, смотри на все через призму единобожия. И все, что вокруг тебя творится, сравнивай, что смотри через призму единобожия. Люди сейчас, мусульмане, в ужасе, в страхе. Боятся утром в некоторых странах, наши братья и сестры утром, то есть ночью ложатся спать, не знают, они утром проснутся или нет. Бомба может упасть, так или так. Могут прийти кафиры там убить, расстрелять и так или так. Живут в полном страхе и так далее. В этом аяте есть ответ или нету ответа на наше сегодняшнее положение? В чем причина? Откуда этот страх? Откуда эта боязнь? Вещь номер два, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил нам о том, что люди, христиане разделились на 71 общину. А иудеи на 71, христиане на 72, мусульмане разделятся на 73, все в огне. То есть все заблудшие, кроме одной. И мы сейчас видим, сколько течений, сколько сект и так далее. Получается, в чем причина? Откуда, в чем причина появления этих сект? В чем причина разногласия мусульман? Один Куран, одна сунна, один пророк, и мусульмане разногласят. В этом аяте есть ответ или нет? Вахум мухтадун. Они будут ведомы по прямому пути. Значит, отсутствие того, что люди не идут по прямому пути из-за того, что они что? Облекли свою веру чем? Зульмом, ширком. Будь то ширк большой, будь то ширк малый, будь то ширк скрытый. Баракулуфику. А мы, то есть живя и видя, что сейчас творится с мусульманами, баракулуфику, каждый день, то есть, должны задуматься, то есть, исходя из этих аятов, и знать, что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, то есть в этом аяте мы уляйка лягум амну вахум мухтадун, то есть им будет безопасность полная, и будут они ведомы. Также в других контекстах Всевышний Аллах Субхана ва Тааля обещал единобожникам спокойствие. Еще обещал не только спокойствие, победу над врагами. Победу над врагами, баракаллаху фикум. И если Всевышний Аллах Субхана ва Тааля что-то обещает, валлахи, он обязательно выполняет. Не как я или ты, или кто-то из нас. Часто мы что-то обещаем и не выполняем. Аллах, субхану ва тааля, если что-то обещает, он обязательно это выполняет. Он, субхану ва тааля, говорит, وعد الله لا يخلف الله الوعد ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Обещание Аллаха. И Аллах не нарушает свое обещание, однако большинство людей не знает этого. Поэтому, когда ты братьям говоришь: братья, вернитесь в единобожие, и порядок будет на земле. Вернитесь в единобожие, мушрики вас сами оставят, кафиры вас сами оставят, мы над ними верх возьмем. Они не верят этому, как сказал Всевышний Аллах: «Валякинна актара нас ля ялямун». Большинство людей не знают этого. Аллах, он говорит, если Аллах обещал, Аллах обещал, не обещал. Что обещал Всевышний Аллах? Всевышний Аллах Субханта говорит в суре Нур: «Вааду Аллаху лявина аману минкум, ваамилю салихати ля истахлифаннахум фил ард». كمستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Примерно следующий перевод. Аллах обещал тем из вас. Аллах обещал. Мы уже аят привели, что Аллах, если что-то обещает, выполняет. Аллах обещал тем из вас, которые уверовали. А мы сказали, кто это уверовал, действительно уверовал, исходя из этого, «Лявина аману валям ельбису иманам бизуль». Те, которые не облекают свою веру злом, а значит, самое большое проявление зла – это ширк. То есть теперь смотрите, связывайте аяты и старайтесь понимать. «Лявина аману», Аллах обещал тем из вас, которые уверовали. Уверовали. И совершали праведные дела. То есть иман амалю салих. Он непременно сделает их наместниками на земле. Разве нам не это надо? Разве мы сейчас не этого хотим? Разве мы не устали от того, что кафиры нас долбят и долбят и долбят и долбят? Разве мы от этого не устали? Так у кого нам лечение спрашивать? У Всевышнего Аллаха и его посланника через фильтр пропустим? Или же искать у того и у этого? Дальше Всевышний Аллах говорит: подобно тому, как он сделал наместниками тех, кто был до вас. Давайте посмотрим сподвижники. Когда мы читаем сиру пророка, саллаллаху алейхи ва сподвижники, сподвижники, когда выходят в джихад, у них вообще малейшего страха в сердце нет. Один из них кушает финики и слышит, что пророк саллаллаху алейхи ва сподвижники говорит: кто умрет сразу? Султан, может между мной и раем вот этот финик? Тогда это вообще еще длинная жизнь. Бросает финик и бросается в ряды. А мы в наше время. А братья тот, кто говорит: нет, мы смелые. Так, если вы смелые, если вы герой, почему вы тогда прячетесь? Почему вы тогда из-под углов, из подвалов убиваете милиционеров? Где ваши так, как сахабы, грудью бросались? Почему вы где-то взрываете и прячетесь, и не говорите, что вы взрываете? Значит, вы боитесь. Сахабы разве так делали? Из-под тишка что-то делали? Никогда не делали. Все в открытую делали. Ридванулахи алейхи. Дальше Всевышний Аллах Субханаху говорит: он непременно одарит их возможностью исповедовать религию. То есть даст им возможность, не как мы сейчас боимся. У нас проблема, сколько из нас едет домой, бороду бреет. Боимся, субханаллах, это из религии. Это, мы же бороду не приклеили, эта борода из меня растет. Так же, как брови, так же, как ресницы, так же ос. Почему я ее должен брить? Потому что мы боимся за себя, так или не так. Вот связывайте все с единобожием. Возвращайте все к единобожию, которое он одобрил для них. И сменит их страх безопасностью. Смотрите. Когда Аллах сменит страх безопасностью, тем рабам, кивад Аллаху лядина аману, тем рабам, которые уверовали, вамилю салихат, и еще в конце Всевышний Аллах Субханаху говорит, когда они изменят им, я буду на них, они будут поклоняться мне, ля юшрику наби шайа, когда они не будут мне никого предавать со товарищем. Вот когда Аллах Субханаху сделает нас наместниками на земле, даст нам власть, укрепит нам нашу религию, спокойно будем Аллаху поклоняться и заменит наш страх безопасностью, тогда, когда мы будем поклоняться ему и никому не будем предавать со товарища. А те же, которые после этого откажутся уверовать, являются нечестивцами. Поэтому ахлюль бид'а, те, которые в наше время приверженцы страстей, не хотят выходить, то есть не хотят лечить сегодняшнее положение мусульман через единобожие, они нечестивцы, фасикун, потому что они не верят. Не верят в обещание Аллаха Субхану Тааля. Не верят в то, что им сказал Всевышний Аллах. Не верят в те условия, которые им поставил Всевышний Аллах Субхану Тааля. И поэтому, если мусульмане вернутся к единобожию, Всевышний Аллах Субхану Тааля даст им победу. И поистине слабость нашей уммы и господство врагов над нами – это большое несчастье и огромная беда. Мы просто обязаны стремиться устранить эту болезнь, постигшую мусульман. И по-настоящему это осуществится только после того, как будет правильно поставлен диагноз. То есть, поэтому надо правильно поставить диагноз, и при этом не надо путать между болезнью и симптомами болезни. Многие, кто сейчас говорит о симптомах болезни, но далеко не говорит о самой болезни. Как же много из тех, кто путает между самой болезнью и ее симптомами и, соответственно, ошибается в том, что они считают излечением и лекарством. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Манзаля Аллаху дан, илля анзаля ляху дава, алима гуман алима, ва джагиля гуман джагиля». Какую бы болезнь Аллах ни послал, Он обязательно посылает лечение для нее или от нее. Кто-то знает о нем, а кто-то о нем не знает. Кто-то в наше время постоянно говорит о построении исламского халифата или же возвращении захваченных исламских земель. То, что хотят эти мусульмане, неплохо, однако плохо то, что они считают это целью. Перепутали баракалуфикум целью со средствами. Они забыли о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, будучи в Мекке в течение 13 лет, ни разу не говорил о построении халифата. Хоть один хадис есть, где пророк саллаллаху алейхи вассалям призвал, говорит: «О люди, мы должны построить государство исламское, о люди, мы должны построить халифат». Валлахи, не найдете ни одного хадиса. Однако он день и ночь призывал к чему? К единобожию. Как мы вчера видели со слов Абу Суфьяна, когда Хиракль спросил ему, к чему он вас призывает. Суфьян сказал, он призывает построить халифат, или же сказал, хочет у нас власть забрать. Или же он сказал, что «Якулю, уабудуллаха, ля тушрику бихи шайя». Он на все, что приказывает Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, поклоняется одному Аллаху, не предавайте никого ему в сотоварищи, ватруку ма якулю абаукум. И оставьте то, что говорят ваши отцы. Кто-то задаст вопрос, почему мусульмане отстали во всем? Часто задается этот вопрос в экономике, технике, вооружении. Почему мусульмане сегодня под властью неверных? Все это является симптомами болезни, но далеко это не болезнь. А какая же сама болезнь и каково его лечение? Ответ на это есть в Коране. Как мы сказали выше, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Манзаля Аллаху дан, илля ванзаля ляху дава, алима гуман алима, ва джагиля гуман джагиля». Какую бы болезнь Аллах не спаслал, Он обязательно посылает лечение от нее. Кто-то знает об этом лечении, кто-то не знает. И если мы откроем Коран с надеждой найти там лечение нашим болезням, то увидим, что Аллах четко и ясно рассказал о них. Поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Алима гуман алима». Тот, кто ищет ответ в Коране и Сунне, тот найдет его. А кто ищет? Тот, кто день и ночью занят изучением Корана и Сунны. А тот, кто день и ночь сидит в интернете и читает тот чат, или этот форум, или этот рассказ, разве он найдет там лечение? Мнение одного брата, мнение одной сестры и так далее, разве он найдет там лечение? Нет, Аллах анзаля дава. Аллах не спасал лекарства, а ни брат, и ни сестра. И не на форуме, и не на чате, и не на каком-то сайте, а где в Коране и в Сунне. И если мы откроем Коран с надеждой там найти лечение нашим болезням, то увидим, что Аллах четко и ясно рассказал о них. Приводится очень много аятов в Коране и хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что беды, которые постигают людей, бывают по причине их грехов. Всевышний Аллах сказал: «Авалям ма асабаткум мусибатун, кад асабтум митляйха, культум анна газа, куль хуа мин инди анфусикум, инна Аллаха аля кулли шайин кадир». И когда несчастье постигло вас после того, как вы причинили им вдвое больше несчастья, то есть это Ралсав Субхану Тали рассказывает о битве Ухуд, вы сказали, откуда все это, то есть откуда это несчастье, почему нас постигло это несчастье, почему 70 сподвижников были убиты во время битвы Ухуд. Скажи, Всевышний Аллах им говорит, приказ Пророка, скажи, от вас самих, то есть вы сами причина этому. Воистине Аллах способен на всякую вещь. Также Всевышний Аллах говорит: «Захар аль-фасаду филь арды валь-бахр, филь барри валь-бахри бима касабат айдин нас». Зло появилось на суше и на море по причине того, какая причина, что совершают людские руки. То есть мы сами причина тому злу, которое творится сейчас вокруг нас. Чтобы они вкусили часть того, что они натворили, чтобы они вернулись на прямой путь. Всевышний Аллах сейчас, мы говорим часто, не надо путать между испытанием и наказанием. Многие братья, то, что сейчас нас Аллах наказывает, исламская община называет испытание. Это испытание. Нет, испытание было у сподвижников. День-два на третий победа. День-два на третий победа. Как пророк, саллаллаху, как точно так же история Абу Суфьяна. Когда спросил Гераклю Абу Суфьяна, между вами войны идут? Идут, сказал Абу Суфьян. Как сказал? Аль-Харбу байна насиджаль. Война между нами, говорит. День они, день мы. День они, день они. Видите, как было? И в конце пророк побеждает. А сейчас... Каждый день только нам уже в течение скольки лет, как началась колонизация после развала Османского халифата, в течение уже больше 100 лет, каждый день только мусульманам достается. Разве это испытание? Это наказание, баракулуфикум. Также Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит: «Ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум ва яфу ан катир». Любое бедствие, смотрите, «ма асабакум», «ма», мы сказали, сегодня разбирали, «ма маусуля», Мама Усуля в арабском языке указывает на всеобщность. То есть ма особо куми мусыбати, какая бы беда вас не постигла, или любое бедствие, постигающее вас, постигает лишь ваш, лишь за то, что приобрели ваши руки. И смотрите, милость Аллаха, смотрите, ва яфу ан катир.